Арль, 1889. Дорогой мой Тео, я несколько удивлен, что ты мне за эти дни ни разу не написал. Это то же самое, как и тогда, когда ты ездил в Голландию. Конечно, это случайность. Надеюсь, что теперь все дела у тебя идут хорошо. Между тем, я должен был заказать у Тассе 10 метров холста и несколько тюбов. Кроме того, мне еще нужно 10 больших тюбов цинковой белой, одну большую тюбу изумрудно-зеленой, две больших тюбы кобальта, две больших тюбы ультрамарина, одну киновари, 4 зеленого веронеза, 3 хрома первого, одну хрома второго, 3 средней величины тюба гераниум лака. У меня 6 весенних этюдов, среди них 2 больших сада. Надо торопиться, эффекты эти так скоро проходят. Я взял квартиру из 2 маленьких комнат за 6 или 8 франков в месяц с водой. Квартира принадлежит доктору Рею. Это, конечно, недорого, но много хуже, чем прежняя мастерская.